Глава 7. Идеальный шахтер. В этот момент Джинву почувствовал, что его сердце упало вниз. Когда оно успело появиться? Джинву полностью переключил свое внимание на босса, поэтому вообще не ожидал, что кто-то окажется рядом с ним. Она услышала меня. Джинву разочарованно прищелкнул языком. Однако, поскольку появился посторонний свидетель, он больше не мог вот так просто стоять и пялиться на босса. Так как охотники купили разрешение на эти врата, босс подземелья также принадлежит им и является их собственностью. Если он уничтожит босса, то врата закроются сразу же, и тогда охотники не будут иметь столь прибыли, сколько собираются. К тому же ему не удастся остаться незамеченным. Это был длинный денек. Джинву был ослеплен своей жаждой повышения уровня и практически протянул свою руку к тому, что принадлежит чужим людям. Как только парень вышел из этого забвения, послышался голос. С каждым моментом он звучал все ближе. «Я спросил у вас, что вы здесь делаете?» Джинву моментально обернулся, стараясь улыбаться как можно доброжелательней. «Я просто потерялся и поэтому забрел в это место». Он виновато развел руками. «Вы потерялись?» В ее голосе сквозил сарказм. Джинву наконец мог разглядеть и определить владельца этого голоса. «Что? Что здесь делает эта девушка?» Ее лицо он уже видел перед тем, как войти в подземелье. Это была охотница С-ранга Чха Хэн Ин. Она медленно подошла поближе и посмотрела на обе руки Джинву. «По-моему, я видела, как этот парень держал оружие», – подумала она. «Или ей показалось, чтобы это ни было в его руках, оно просто исчезло». Чха Хэ Ин окинула взглядом Джинву с ног до головы. «Шлем и рабочая одежда. Этот парень входит в нашу шахтерскую команду. Походу, когда он сказал, что потерялся и заблудился, он не врал. Она не знала, как могло произойти подобное, но комната босса – опасное место для таких ребяток, как он». Его нужно было срочно отправить обратно к шахтерской команде, ради его же безопасности. Поэтому девушка незамедлительно произнесла: «Здесь находится комната босса». Чха Хэ Ин, как обычно, закрывала свой нос на своем платком и встала перед Джинву. «Пожалуйста, как можно скорее покиньте это место. Даже если вы сможете спастись, все остальные в подземелье из-за этого могут погибнуть». «Да, извините, пожалуйста», – сказал Джинву. К счастью, дым наконец развеялся. Джинву прошел мимо Чха Хэ Ин с удовлетворенной улыбкой. «Что?» Девушка повернула свою голову в сторону Джинву. Этого просто не могло быть на самом деле. Чха Хэ Ин накинула пространство взглядом и окликнула парня. «Эй, вы, подождите минутку!» «Что?» «Посмотрите, пожалуйста, сюда!» «Зачем она это делает?» У Джинву и так на душе было неспокойно, так еще эта девушка начала приближаться к нему. Она явно чего-то от него хотела. Потом она заговорила. «Почему вы это делаете?» Джинву посмотрел вопросительно и изогнул брови. Она тихо вздохнула, затем убрала платок от лица. «Чего?» Джинву не мог понять, что она творит. Она чувствует какой-то запах. Джинву был в замешательстве. Чха Хэ Ин смущена, не меньше, чем Джинву. «Он не воняет», – подумала она. Это был первый раз, когда она встретила охотника, который не вонял. Чха Хэ Ин посмотрела на Джинву изумленными глазами. Джинву уже был в шоке. «Что-то случилось? Какая-то проблема?» Не выдержал Джинву. «Вы охотник, верно?» Слов ей недостаточно. Джинву протянул ей сертификат охотника, который висел у него на шее. Чха Хэ Ин взяла его сертификат охотника и стала поочередно смотреть на фотографию Джинву, сертификат и на самого Джинву, сверяя их. Информация. Ранг Е. Сон Джинву. Разве его рейтинг не был слишком низким? Странно, но от Джинву ничем не пахло. Вернее, не так. Запах был довольно приятным. Джинву забрал свою лицензию из рук Чха Хэ Ин. «Могу ли я увидеть это?» «Это?» Чха Хэ Ин уже хотела было что-то добавить к тому, что сказала, но, посмотрев на Джинву, поняла, что нет никаких оснований говорить ему что-либо еще. «Нет, ничего. Пожалуйста, возвращайтесь аккуратно. Не забывайте, что подземелье огромных размеров». «Да, конечно». Джинву повернулся и посмотрел в сторону того места, где он должен был сегодня работать. Вскоре его силуэт быстро исчез за очередной стеной пещеры. Чха Хэ Ин долго смотрела ему вслед. «У него действительно хороший запах». После того, как прошел перекус, охотники шахтерской команды снова возвращались к работе. Итого они сделали один или два перерыва. П, лидер шахтерской команды, который в этот момент направлялся к сборам, был удивлен, как обнаружил Джинву выходящим из глубины подземелья. «Что? Охотник Сон, почему вы пришли с той стороны?» «А это...» Джинву на мгновение посмотрел вглубь подземелья. Именно там сидел босс. «Я же не могу сказать, что он не знал, как может выглядеть босс подземелья ранга А, и мне было интересно, поэтому я туда и поперся, верно?» Джинву снова посмотрел на лидера Б, усиленно стараясь подобрать правильные слова. «Мне с ручником понадобилось в туалет, поэтому я пошел туда». «Айгу, будьте осторожней! Внутри подобных подземелья очень много мест, которые схожи между собой, поэтому потеряться в таких подземельях как нефиг делать. Но вам повезло, и вы смогли вернуться в нужное место. Как вам это удалось?» «Когда я возвращался, я встретил охотника Чха Хэ Ин по дороге». А охотник Чха? Видимо, она подумала, что скоро появится босс, и ей уже пора отправляться на его поиски. Неудивительно, что, встретившись с вами, охотник Сон, эта девушка тоже забеспокоилась и отправила вас обратно. Она невероятна, да? Лидер П громко проговорил все это и рассмеялся. Однако Джин Ву, который все это время думал о боссе, не обращал на него внимания. Ему нужно было все обдумать. Джин Ву невесело усмехнулся. Лидер может сейчас так улыбаться, потому что на самом деле даже не представляет, насколько страшен может быть босс. Джин Ву понимал, что разница между охотниками, отвечающими за добычу материалов, и рейдовыми охотниками колоссальна. Просто Чха Хэ Ин единственная, кто знает о том, насколько ужасны и страшными могут быть монстры и их боссы. Потому что она собственноручно и лично расправляется с монстрами, и сейчас готовится к тому, чтобы уничтожить одного из них, тогда как другие даже не волнуются. Пойди найди еще одного такого же человека с таким же непроницаемым лицом. Ведь если есть человек, который способен позаботиться о боссе, чтобы он внезапно не появился, то такой рейд перестает быть опасным. И люди могут спокойно работать, не беспокоясь о том, что на них внезапно нападут. Всем этим людям и многим новичкам, которые сейчас здесь находились, эта девушка обеспечила возможность спокойно работать и отдыхать. А сама лично пошла охранять вход в комнату босса, чтобы он не навредил никому из шахтеров. В случае нападения она тут же встретит его. Отличная девушка. Это было искреннее первое впечатление о Чха Хэ Ин у Джин Ву. В этот момент Джин Ву вспомнил о необычной привычке этой девушки, которая его удивила. Почему она закрывает свой нос платком? Таким образом, Джин Ву вспомнил, что она ни на минуту не прекращала держать платок у своего носа, и только однажды она изменила себе и убрала его. Лидер группы. Что такое? Такое частое обращение должно было бы раздражать его, однако лидер группы П любезно отвечал каждый раз, когда Джин Ву звал его. Скорее всего, это естественная реакция на то, как я работаю. Работаю усердно и заслужив хорошее отношение к себе. Благодаря этому Джин Ву мог спокойно спросить о том, что его сейчас волновало. П был хорошим лидером группы. Охотник Сон, почему вы после того, как окликнули кого-то, не сразу говорите то, что хотели произнести? Джин Ву улыбнулся и произнес. Да я и не хотел спросить ничего такого особенного. Просто, почему охотник Чха Хэ Ин носит на свой платок и прикрывает им свой нос? А, ты об этом? Потому что охотник Чха несколько отличается от обычных охотников. Несколько отличается? Что это значит? Джин Ву даже не пришлось произносить этот вопрос вслух. Лидер П будто прочитал его мысли и объяснил. Охотник Чха способен чувствовать специфический запах, который исходит от каждого охотника. Как она говорит, этот запах просто невозможен для нее, он противен. Специфические запахи охотников? Это что-то наподобие необычного навыка или типа того? Необычная особенность? Джин Ву вспомнил, что и у него было что-то похожее, отличный слух. Первоначально у него самого был вполне себе острый слух, но после перепробуждения его слух значительно улучшился. Значит, у Чха Хэ Ин и запахом было что-то похожее. Поэтому Джин Ву мог понять, что она чувствует. Настолько хорошие способности. Лидер П испытывал удовольствие от того, что Джин Ву был сконцентрирован и так внимательно слушал все, что он рассказывает. Поэтому мужчина с удовольствием продолжил говорить. Она говорит, что когда рядом с ней находятся какие-либо охотники, из-за запаха, исходящего от них, ей даже порой трудно дышать. Так вот, что это было. Вот почему она спросила у меня, являюсь ли я охотником или нет. Она спросила об этом меня, потому что не услышала запаха, в отличие от других охотников. Ранее, когда он встречал одного из ледяных эльфов у Красных Врат, тот также говорил что-то о подобных вещах. В наших головах постоянно звучит голос, который говорит нам одно и то же. «Убей всех людей!» Но не вас. Когда мы смотрим на вас, этот голос молчит и ничего не произносит. Если посмотреть на эти слова с другой стороны, разве они не похожи на то, что сказала эта девушка? У Джин Ву не было уникального запаха, присущего охотникам. На парня не распространяется голос в головах монстров, который должен был бы говорить, чтобы те убили его. Это все потому, что я являюсь игроком системы. Но тогда кто такой вообще игрок? Джин Ву, который на некоторое время снова поставил под сомнение свою личность, покачал головой, прогоняя эти мысли. В любом случае, у него сейчас не было ответа на этот вопрос. Парень тряхнул головой, избавляясь от лишних мыслей. Он устал и решил пока не думать об этом. Сейчас, что бы Джин Ву ни делал, он не может решить эту проблему. Поэтому лучше отложить решение, несмотря на все беспокойство, которое она у него вызывает. В этот момент коллеги Джин Ву снова возобновили свою работу. Пора было снова взять в руки кирку и продолжить работу. Босс ранга А, я очень хотел бы его поймать. Что бы произошло, если бы Чха Хэ Ин не появилась бы там в тот момент? Джин Ву было жаль, что его планы не сработали. Благодаря замечательной производительности, с которой работал Джин Ву, горнодобывающая команда закончила зачистку подземелья еще до вечера. Руководитель группы сказал, что они закончили на 2 часа раньше, чем планировалось. Как только он это произнес, взгляды товарища по горнодобывающей команде обратились к новичку. «Отличная работа, охотник Сон, благодарим!» «Молодец! Когда я увидел, сколько ко мне повалилось с вашего места, я сперва было подумал, что вы пригнали с собой экскаватор». Охотники, которые столпились вокруг Джинву без устали, продолжали осыпать его комплиментами и нахваливать. От тех холодных взглядов, которые ранее он видел перед входом во врата, в глазах этих людей даже следа не осталось. Джинву стоял перед ними тоже в хорошем настроении. Опыт шахтера также был полезным и интересным для него. К тому же парень также достиг своей цели, которая его интересовала в подземелье ранга А. «Давайте пойдем отсюда». «Верно, пойдемте». По указанию руководителя группы, горнодобывающая команда дружно двигалась к выходу из подземелья. «Раз, два, вот так». Те охотники, которые являлись сборщиками руды, все еще носили груз на своих спинах и продолжали работать. Горнодобывающая же команда, которая закончила свою работу, покинула врата. Все вновь собрались вместе, чтобы получить причитающуюся каждому зарплату. Джинву был первым, кого вызвали получить зарплату. «Вот, держите, охотник Сон. Спасибо большое». Лидер П вручил Джинву внушительных размеров конверт и тут же задал ему вопрос, не отходя от кассы. «Мы сегодня собираемся отметить это дело и закатить грандиозную вечеринку. Не хочешь пойти вместе с нами?» Тон, который лидер группы это произносил, был легкомысленным, но глаза его были серьезными. «Кажется, ему есть что сказать мне». Эти слова казались искренними. Однако Джинву все равно пришлось отказаться, и он тщательно подбирал слова для этого. «Извините». «Вот как». Руководитель группы почесал свой подбородок. «Да уж, такой разговор нужно было начинать после того, как примешь немного для храбрости». Он бросился менять тактику. «Я работаю на этой работе уже долгое время, вот уж в течение нескольких лет, и я встречал многих людей. Да, но такого человека, как вы, я встречаю в первый раз, серьезно. У вас просто талант к работе шахтером, это призвание». Лидер П всерьез считал, что Джинву находится в идеальной форме для этой работы. «Ха, это точно». Джинву смущенно рассмеялся на его слова, но был не в силах отрицать их. Руководитель группы, который воспринял его улыбку как положительный знак, задал свой вопрос еще раз. «Я не буду чувствовать себя хорошо, пока наконец не скажу вам своего предложения. Вам не кажется, что для вас было бы выгодно работать на меня? Поверьте, я позабочусь о вас и не обижу зарплатой». Этот молодой человек Сун Джинву. С первого же захода в шахтерском деле этот парень показал скорость и способности в 3, а то и в 4 раза превосходящие способности старожилов и ветеранов этой профессии. И сколько работы он смог выполнить за раз. Если вы не способны завербовать такой талант в свою команду, разве после этого вы можете называть себя лидером команды шахтеров? Пусть ему придется убеждать потом ответственного за их команду, пусть придется проплачивать Джинву отдельно, а возможно даже заплатить ему за вступление. Пэк Юн Сок все равно хотел заполучить этого парня. Однако, Джинву был решительно настроен. «Спасибо за ваши слова, но у меня уже есть работа, которую я должен выполнять». Одним словом, Джинву удалось сделать так, что теперь лидер группы стоял перед ним с таким лицом, как будто он сейчас потерял целую страну. «А вот как?» Джинву с трудом проглотил смех, а он интересный человек. Эмоции лидера отражались на его лице и читались, как открытая книга. Скорее всего, лидер группы П подумал, что ему удалось найти драгоценность, до этого спрятанную в ранге Е. Не скрывая своего беспокойства, лидер П осторожно спросил у Джинву: «Как насчет завтра? Завтра вы сможете также выйти на работу и помочь нам?» «Завтра? Хм...» На самом деле, завтра Джинву был полностью свободен, а вот послезавтра была уже переоценка. Но также в голове его вертелись мысли, стоит ли ему далее поддерживать такую связь с шахтерами. Он уже выяснил примерный порядок действий, который его интересовал, и даже смог увидеть, как выглядел босс ранга А. Однако потом... Стоп! В этот момент в голове Джинву возник вопрос, когда он уже был открыл рот, чтобы отказаться. «Получается, завтра также вместе с нами будет рейд охотников?» «Да, будет. Завтра тоже врата ранга А». «Разве это возможно? Сегодняшний день ведь почти закончен. Обычно, когда Джинву совершает рейды, он отдыхает после каждого из них примерно недельку или около того, и только после этого идет в следующий. Этот рейд начался еще вчера днем. Получается, что элита охотников совершала набеги вчера и сегодня, и того почти 2 дня подряд. Возможно, завтра на рассвете, после того, как сборщики соберут всю руду, они наконец уничтожат босса и закроют врата». Поэтому Джинву не совсем понял, что лидер поимел в виду по словам о завтрашнем рейде. О каких вратах он говорил? Как только Джинву проявил интерес к этому вопросу, лидер П тут же разволновался и поспешно стал объяснять. «Завтра вместо команды А пойдет... Команда Б пойдет в атаку. атакующая команда Б? Они имеют в виду, что собираются защищать подземелья ранга А, используя вторую атакующую команду? Вот это я понимаю. Вот значит, какова мощь гильдии охотников. Гильдия, которая способна разделить нападение и зачистку врат ранга А на две команды в Республике Корея. Это под силам сделать только гильдия охотников, верно? Руководитель группы выглядел гордым, когда слушал эти слова. Рейды гильдии охотников всегда проходят таким образом? Нет-нет. Обычно мы не используем команды, которые можно поделить надвое и использовать по очереди. Просто на этот раз, походу, график получился таким, что это стало возможным. Получается, если врата проявляются в области влияния гильдии охотников, и даже если это врата ранга А, то президент гильдии Чхве Чо Ин прикладывает усилия, чтобы быстро произвести зачистку. Получив разрешение на эти врата, он способен организовать две атакующие команды, которые в равной мере способны зачистить врата ранга А. Видимо, в данный момент они получили разрешение на зачистку двух врат ранга А, поэтому и произошло образование двух команд. А, кстати, по-моему, именно президента Чхве я вчера встретил в ассоциации. Такой занятой человек, как Чхве Чо Ин, вряд ли мог прийти в ассоциацию без какой-либо серьезной на то причины. Джин Ву покивал головой своим мыслям. Итак, как я понял, вы впервые кто попробовал проводить рейды с использованием двух команд, верно? Все верно, однако вторая атакующая группа не вторая по значению. Хоть первая группа и превосходит вторую, они все так же являются хорошими бойцами. Получается, завтра будет гораздо опаснее, чем сегодня? Руководитель группы П не знал, что сказать, и это было чистой правдой. В сегодняшнем рейде участвовали два охотника ранга С. С другой стороны, завтра будут участвовать только охотники ранга А. Лидер П слышал, что врата, которые они будут защищать завтра, меньше по размерам, чем врата, которые зачищали сегодня. Тем не менее, сильно смущало то, что при зачистке врат ранга А в команде будет отсутствовать охотник ранга С. Лидер П вспомнил, что даже сегодня, когда охотники ранга С находились поблизости и защищали их от босса монстров по земле ранга А, Джин Ву все равно испытывал беспокойство и был начеку. «Я хотел бы сказать, что не о чем беспокоиться и что все под контролем, но я не могу лгать. У руководителя группы П, который должен был работать завтра и который уговаривал вступить в шахтерскую команду Джин Ву, было серьезное выражение лица, когда он произносил следующие слова, потому что мужчина понимал, что его скорее всего услышат все». Да, завтрашний рейд будет намного опаснее. Если что-то пойдет не так, то охотники могут даже провалить рейд. Как только Джин Ву услышал слова лидера П, его глаза неожиданно изменились.